Петушок с некоторых пор перестал делать вид, что он детское кафе, как задумывалось когда-то. Панно с героями сказок и мультиков обросли не вполне приличными надписями, стена между окнами, выходящими на Ленинский проспект, была хаотично заклеена фотками, цветными и черно-белыми. Никакой художественной ценности эти карточки не несли, в основном на них были потлатые люди, поодиночке, парами и группами. Отличить одну фотку от другой было сложновато, но завсегдатаи любили предаваться у этой стены памяти всяким задорным воспоминаниям, которые эти самые фотки и иллюстрировали. Ходят слухи, что грехопадение петушка началось еще чуть ли не в 70-е. Он был очень удачно расположен, и по чьему-то недосмотру, часы работы этого вроде как детского кафе оказались совсем даже не детскими, оно всегда работало допоздна. Ну и, ясное дело, захаживать сюда стали не только родители с детьми. Ну а как еще? Центральный проспект города, заведений мало, а тут, кафешка, да еще и вечером работает. Может быть, кто-то шепотом спросил у продавщиц насчет бухлишка, может они сами предложили, но довольно быстро стало общим местом, что в петушке после 6 вечера всегда есть чё. И к концу 80-х за бывшим детским кафе закрепилась прочная репутация штаб-квартиры неформальной молодежи города. Все подряд там собирались, рокеры, металлисты, хиппи, толкиенисты, черти с рогами, все, в общем. Но мороженое и молочные коктейли они все равно продавать не перестали. Хоть дети это место уже давно обходили стороной. Для чистого собственного удовольствия я бы, ясное дело, выбрал другое кафе. Но раз уж я взялся совмещать полезное с полезным, то, ой, как тут здорово. Лариска обвела помещение азартно блестящими глазами. «Рад, что тебе нравится», — хмыкнул я. «Пойдем поищем свободное местечко теперь». По случаю вечернего времени, заведение было забито битком, ясен перец, под самую, я бы сказал, крышечку. Но никаких вышибал, регулирующих количество клиентов, в этом благословенном месте не имелось, так что мы с сеструхой протиснулись внутрь, и я вытянул шею, ища, куда бы нам приткнуться. «Вилял, иди к нам», — заорал от столика, целиком оккупированного группой «Каганат», ее фронтмен Алишер. «Давай сюда». Помахал рукой смутно знакомый длинноволосый парень в кожаной куртке, превращенной почти что в доспех многочисленными булавками. Вон туда, я наметанным глазом выхватил освобождающийся подоконник и потащил Лариску к нему. Как раз и поболтать получится, и для того, чтобы послушать, о чем болтают, позиция отличная. Я оставил сестру сторожить наше место, сгонял по-быстрому к раздаче, добыл нам по молочному коктейлю, попутно успев пожать десяток рук, похлопать десяток плечей и обменяться десятком приветствий. Кого-то из этих людей я помнил, кого-то нет, но делал вид, что рад всем, разумеется. «Слушай, о чем спросить хотел?» — сказал я, взгромождаясь на подоконник рядом с Лариской. «Надя рассказала про вашу вечеринку для влюбленных. Эх, благословенные времена, когда День Святого Валентина еще был какой-то далекой-далекой экзотикой, про которую почти никто не знал, и магазины не взрывались бесконечным количеством сердечек, и цветочные лавки не вырастали из-под снега в самых неожиданных местах. Хех, не то, чтобы я как-то совсем не люблю этот праздник, но...» Так она уже поговорила со старотом, спросила сестра. «Ангелы будут выступать?» «Будут», кивнул я и склонил голову. «Какое-то лицо у тебя хитрое, что там с этой вашей вечеринкой, давай выкладывай. Блин, ну это наши девчачьи дела. Зачем тебе?» Лариска сморщила нос. «Обожаю эти ваши девчачьи дела», криво ухмыльнулся я. «Guilty pleasure, понимаешь? Хлебом не корми, дай сплетен старших школьниц послушать». «Guilty», хотела спросить Лариска, но ее английский был довольно неплох, так что она быстро сообразила, что я имел в виду, и не стала переспрашивать. «Вечно твои шуточки». «Никаких шуток», я пожал плечами. «Мы, если что, согласились выступать на этой вашей вечеринке, так что если там есть какой-то подвох, то хотелось бы знать о нем заранее». «Ну», Лариска замялась, потом стрельнула глазами по сторонам, словно ее мог кто-то подслушать, наклонилась ко мне ближе и принялась быстро-быстро тараторить. «Вообще-то это не я организую». Я Надьку пыталась отговорить, чтобы она не влезала в это, но она закусилась, а она такая упрямая может быть, ужас. «Не влезала во что?» — уточнил я. «В общем, есть у нас такая иерохрамка», — продолжила Лариска. «Ну, типа, такая королева, но на самом деле скорее просто гопница. У нее свита таких же девок, они курить бегают на перемене, и еще после школы встречаются с пацанами из фазанны соседней. В общем, Ира решила, что нужно конкурс красоты устроить, и чтобы, типа, ее королевой выбрали, конечно. Ну, то есть, она не сказала напрямую, что ее должны выбрать королевой, но кто бы не догадался, вообще. Так, персонаж ясен, кивнул я. Ага, ну так вот, это самая Ира начала закидывать удочки, чтобы этот самый конкурс кто-то организовал, Лариса усмехнулась. Потому что ей же западло быть активисткой, а победить хочется. Но та команда, которая всегда школьные мероприятия организует, идею вообще не оценила. Ладно, в общем, там долго и скучно было. Надька там сцепилась с Иркой в столовой. И как-то слово за слово, Ирка Надьку на слабо поймала, и Надька получилась как бы главной. Мы ей тогда еще говорили, чтобы она отказалась. Ну зачем, она же никогда ничего такого не делала. Да и плюс Ирка это еще. Но Надька уперлась, сказала, что устроит все так, что Ирка надолго запомнит свою корону королевы красоты. Блин, мне бы уверенность этой вашей Ирки, усмехнулся я. Что, она прямо настолько красивая девчонка, что конкуренток у нее нет. Ну, Лариска замялась и нахмурилась. Вообще она просто всех застращала. У нее же эти парни из ПТУ, как-то влезать в неприятности никому особо не хочется. Но Надю это не напугало? Спросил я. Ну ты же ее знаешь, она вообще ни черта не боится, вздохнула Лариска. Понятно, что до праздника Ирка Надю не тронет, потому что кто тогда будет конкурс красоты организовывать? Но вот потом, короче, мне кажется, она правда зря в это влезла, но она меня и слушать не хочет. Хорошо, что ты рассказала, я приобнял сестру и похлопал ее по плечу. Предупрежден, значит вооружен. Володя, раздался над шумным гомоном петушка возмущенный голос жени Банкина. Я тебе сегодня весь день звоню, а ты здесь сидишь. В смысле, удивился я, а где я должен быть? Глава 20, мы же договаривались. Возмущенно выпалил Банкин. Давно уже, а ты не явился. Что за безответственное отношение, у нас уже концерт на носу, а ты? Договаривались, недоуменно нахмурился я. Блин, даже если так, то у меня совсем это вылетело из головы. Я так и знал, что что-то такое будет. Всплеснул руками Банкин. Тебе доверили такое ответственное дело, а ты чем занят? Ты хоть понимаешь, как для нас это важно, а? Банкин разразился гневной речью, обличая мою безответственность и пренебрежительное отношение к рок-клубу. Я даже реально устыдился чуть-чуть, ровно до того момента, как он уточнил, что договора никакого на сегодня на самом деле не было, но я должен был сам догадаться. Фух, отлегло даже. А я уж начал, было, думать, что у меня или память дырявая становится, или я записать забыл. Женя, стоп, я все понял и осознал, усмехнувшись, прервал я его поток мысли. Признаю себя ослом, козлом и косолапым мишкой. Я бы посыпал голову пеплом, но его сейчас хрен достанешь. Остроумный очень, да? Банкин сжал губы в ниточку и стал похож на бабку у подъезда. Шуточки тебе все, Женя, я в натуре не шучу. С максимальной искренностью развел руками я. Ну, прости, ступил. Давай, командуй, что там надо делать для этого концерта. Завтра ведь еще не поздно. Вообще-то ты должен понимать, что надо было еще 3 дня назад. Снова завел свою шарманку Банкин. Теперь уже поздно ложиться спать пораньше, вздохнул я. Что, осекся Банкин? Ничего, к слову пришлось просто, усмехнулся я. Так что нам надо делать, чтобы все стало чики-пуки, спросил я, придавая себе вид лихой и придурковатый. Так, растерялся Банкин. Ну, значит, список выступающих групп у нас уже составлен. А еще нужно будет со сцены обязательно упомянуть людей, благодаря которым этот концерт состоялся. Сделаем, кивнул я. Что-то еще, Володя? Ты что, совсем меня не слышишь? Снова набычился Банкин. Нам с тобой нужно тщательно проработать твою речь. Ты же не собираешься плести от себя тяну? В смысле? Я иронично приподнял бровь. Я как раз этим и думал заниматься. Меня разве не за идиотский треп в ведущие выбрали? Это просто невозможно, заявил Банкин. Это на ваших подвальных сборищах вы можете что угодно творить, а тут совсем другое дело. Да ладно, ладно, я понял, скривился я. Как деревню нельзя вывести из девушки, так и замашек комсорга из Банкина. Все-то ему надо контролировать. Но в чем-то он был прав. Чуть-чуть подготовиться все-таки стоило. К концерту в овощехранилище мы устроили репетицию, а тут, вроде как, другое дело. Так что спорить и что-то доказывать я не стал. Давай я завтра подскочу часам к 12 в рок-клуб, и мы все обсудим. Лады, слушай, я вот что хотел сказать. Банкин бесцеремонно сдвинул Лариску, втискиваясь между нами на подоконник. Там будет одна группа выступать, «Вселенная добра». Ребята приехали из Толоконникова, исключительно талантливые. Но на большой сцене будут впервые, и их надо как-то поддержать. А еще, мы с сестрой переглянулись за спиной у Банкина. Записывать, что он там говорит, я даже не пытался. Зная Женю, завтра он мне еще 14 раз все это повторит. Но раз уж на него напало красноречие, придется минут 15 потерпеть, пока фонтан не иссякнет. Это будет быстрее, чем пытаться его заткнуть. Банкин разглагольствовал, объясняя мне, что и как я должен буду говорить на концерте, но я слушал не его, а всякий треп за соседними столами. Да он просто сам навостебывался. Поперся на шаманку, приключений на жопу искать, вот и нашел. А что там случилось-то? Да Стасу из ножного привода ногу сломали и 3 зуба выбили. Им же выступать, как он играть будет? На костыле выйдет, как Джон Сильвер. Чё? О, кстати, Химера собирает квартирник, слышали? Химера, а она разве не уехала в Германию? Так вернулась уже. Ой, такая ржака. Она же уехала еще в октябре, а на той неделе вернулась с пузом. В смысле, растолстела? Да не, беременная же. А что там не осталось, раз от немца залетела? Так она не от немца, а Пинкертоны концерт отменили, от них басист сбежал, а новый наркоши оказался, обнес всех на флейту и смылся. Они что ли грея к себе взяли? Ну, вот идиоты, скажи, им все говорили. Блин, как отменили, я же билет купил, что теперь делать? Ширли позвони, она у них деньгами распоряжается. Ага, ты слышал, чтобы Ширли кому-то добровольно деньги отдала, и не отдаст. У них форс-мажор, я вообще слышал, что они теперь шляпу собираются запускать. Мол, обстоятельства, грей у них гитару спер. Володя, ты меня слушаешь? Раздалось над самым ухом. Конечно, Женя, соврал я, и полностью с тобой согласен. Ты почему не записываешь? Строго спросил он. Тетрадку дома забыл, усмехнулся я. Мы же завтра еще увидимся, вот и обсудим в нормальной обстановке. Про слова Банкина я сейчас не думал, потому что больше меня интересовали новости вокруг. Про Химеру я только рассказы слышал, в основном восторженные. Мол, когда она в Германию уехала, вся рок-тусовка Новокиневска буквально осиротела. Этой даме в наследство от родителей досталась гигантская квартира, в которой она регулярно устраивала концерты для своих, и вокруг нее сформировалась своя тусовочка. И раз она вернулась, значит, неплохо бы свести с ней знакомство тоже. Ангелочки в эту тусовку раньше были не вхожи, но сейчас ведь все поменялось, разве нет? Меня пугает твое легкомысленное отношение, покачал головой Банкин. Да все будет нормально, заверил я. Это же не мой сольник, я же на концерте буду всего лишь прослойкой между музыкантами. Кроме того, если я облажаюсь, ты всегда можешь меня со сцены спихнуть и подхватить упавшие знамя. У тебя-то опыт ведущего, ого-го какой. Тоже верно, кивнул Банкин, и на лице его появилось самодовольное выражение. Я мысленно усмехнулся. Лесть всегда работает на людей с воспаленным чувством собственной важности. И вот теперь Банкин наконец-то встал. Ладно, там пришел Гоша, так что я тебя оставлю, наконец-то, прошептала Лариска, провожая спину Банкина. Я думала, ты ему врежешь. Если каждому зануде бить морды, никаких кулаков не хватит, хохотнул я. Взять тебе еще молочный коктейль, а почему он вообще тобой командовал? Требовательно спросила Лариска, проигнорировав последнее предложение. Потому что он начальник, а я дурак, хмыкнул я. То есть, по твоей логике, начальник дураком быть не может? Вызывающе спросила сеструха. Может, я пожал плечами. Вообще я не понял, ты меня тут что, к перевороту подстрекаешь? К какому еще перевороту? Лариска смешно сморщила нос. А он кто вообще был? Глава рок-клуба, сказал я. Ты же его вроде видела? Да, Лариса задумчиво потянула коктейль через трубочку, но там осталась уже одна пена, так что извлечь получилось только звук. А даже если и так, он же дурак, ну правда. Ты вообще слышал, что он говорил? А тебя-то почему это волнует? Усмехнулся я. Его можно понять, у него концерт ответственный на носу. А я? А почему ты не возглавляешь рок-клуб? В лоб спросила сестра. У тебя точно получится. А такие, как этот, они только портят. Ты сейчас серьезно спрашиваешь? уточнил я. «Да», — с вызовом ответила сестра и уставилась на меня. «Ну тогда я серьезно тебе и отвечу», — без улыбки сказал я. «Честно, я об этом думал. Даже прикидывал план по реорганизации этой громоздкой структуры, но от этой идеи по здравому размышлению отказался». «Почему?» – требовательно спросила сестра. «Есть две причины, одна красивая, а другая настоящая», – усмехнулся я. «Во-первых, у меня пока недостаточно авторитета, нас в рок-клуб приняли всего-то без году неделя, а во-вторых, я не считаю этот пост действительно чем-то полезным, а которая из причин красивая», – фыркнула Лариска. «Сама решай, я не придумал», – засмеялся я. «Может быть, когда-нибудь я еще вернусь к этой идее». Но точно не сейчас. Сначала я хочу сделать ангелов настоящими звездами. Рок-клуб в этом деле немного помочь может, но лишь самую малость. Там слишком медленное движение получается. Большая часть групп там играет не для зрителей, а для таких же музыкантов. А это довольно бесполезная трата времени, как мне кажется. «А ты правда сделаешь их звездами?» – спросила Лариса. «Обязательно», – усмехнулся я. «Через годик соберем на сольник дворец спорта. Зуб даешь?» Прищурилась сестра. «Ну нет, на всякий случай не даю», фыркнул я. «Мало ли, вдруг я под трамвай попаду внезапно, что мне, по-твоему, в гробу без зуба лежать, дурак?» Засмеялась Лариска и порывисто меня обняла. «Ой, как было бы здорово, чтобы у тебя получилось. Боря тоже говорит, что у тебя очень круто все получается. Что еще в прошлом году он думал, что вы так и будете просто для себя играть, а сейчас он даже дышать боится, чтобы удачу не спугнуть». «Ну вот видишь», — усмехнулся я, — «значит, у нас все получится. Надо было лопату с собой взять», — подумал я, перебираясь через высоченный вал снега, перегородивший мне путь к морскому дому моего преподавателя по игре на гитаре. Недавние снегопады так-то весь город завалили, но если в центре разным директорам контор и магазинным начальникам иногда было не лень озаботиться подходами к своим дверям, в спальных районах народ так или иначе протаптывал тропинки, а здесь, на задворках цивилизации, справляться с завалами было совершенно некому. Машинами ни у кого из соседей не было, а что до членов клуба кролиководов? Да фиг их знает, может там и вовсе нет никого, одна вывеска осталась. С каждым разом пробираться сюда становилось все труднее, но уроков Гриши я старался не пропускать. Собственно, реально не смог прийти только один раз. Гитара давалась мне с трудом. Пальцы привыкали чертовски медленно, и проблема тут, сдается мне, была вовсе не в теле Вовы Виляла, а во мне, ведь на самом деле мне полтос, и всякие новые знания и навыки получать мне уже далеко не так просто, как в 19, особенно когда речь идет о чем-то для меня совершенно чуждом, типа гитары. Я уже понял про себя, что гитаристом я никогда не стану, но заниматься ходил прилежно, потому что мне нравился Гриша, и потому что это было моей медитацией в каком-то смысле. Физический стресс я сбрасывал в качалке трижды в неделю, а мысленную чехарду приводил в порядок здесь, в частном доме на берегу Кеневы, пытаясь приручить непослушные струны и общаясь с преподом в инвалидном кресле. «Ты думаешь о чем-то другом?» – остановил меня Гриша прямо в середине упражнения. «Есть такое?» – кивнул я. «Тогда давай ты мне расскажешь, что там тебя гложет, а потом повторишь еще раз», сказал Гриша. «Хм, ну давай», согласился я. «Сюда я пришел сразу после продолжительного и довольно нудного разговора с Банкиным, и сейчас и правда думал не столько про аккорды и перебор, сколько пребывал в состоянии сложного выбора. Значит так, у рок-клуба будет концерт в котлах, и я должен быть его ведущим. Ну, то есть не просто должен быть, а я буду его вести. И сегодня мы обсуждали с главой рок-клуба мои, можно сказать, реплики. Женя Банкин, в общем-то, неплохой человек, но ему втемяшилось в голову, что я обязан говорить по его указке. Вот, смотри, он мне даже сценарий выдал. Я полез в карман и достал пачку сложенных вдвое листов, на которых была на машинке напечатана чуть ли не целая пьеса, с уточнением, где я должен засмеяться, а где восторженно зааплодировать. «И твоей свободолюбивой натуре это претит?» – иронично спросил Гриша. «Нет», – покачал головой я. «На самом деле, мне все равно. Я могу и по этому сценарию отбарабанить, невелика сложность». «Тогда почему тебя это беспокоит?» – спросил Гриша. «Потому что сценарий скучный», – сказал я. «Вот прямо максимально всратый, как для детского утренника написан. Женя сказал, что он видел мою работу, и когда писал этот план, то постарался учесть все особенности и фишки. Ну да, и вставил анекдоты про Василия Ивановича и Петьку. «А что тебе мешает импровизировать?» – спросил Гриша. «Подозреваю, что если я это сделаю, мы поссоримся», – усмехнулся я. «Ссориться не хочется, потому что он тебе для чего-то еще нужен», – довольно жестко спросил Гриша. «И твоя репутация против его самомнения?» «Да, метко», – хмыкнул я. «Я успел неплохо тебя изучить за время нашего общения», – улыбнулся Гриша. «И ведь на самом деле, ты уже принял решение?» «Вообще-то нет», – покачал головой я. «Иначе бы я сейчас не путался в аккордах». «Подожди», – вдруг встрепенулся Гриша. «Женя, это же Женя Банкин, он же сейчас рок-клуб возглавляет?» «Да», – кивнул я. «Вы знакомы?» «Ну как?» – помрачнел Гриша. «Виделись. Один раз. Довольно давно. И как-то не задалось у вас знакомство?» «Да», – спросил я. «Вообще-то я тогда думал, что он в больницу попал или что-то вроде», – вздохнул Гриша. «Плохая история, на самом деле. Я даже не уверен, что ее нужно рассказывать. А я бы послушал», – с интересом прищурился я. «Честно говоря, противоречивая личность Банкина мне и впрямь начинала действовать на нервы, как тот чемодан без ручки. Может быть, это поможет мне принять правильное решение». «Так дело довольно давно было», – пожал плечами Гриша. «В общем, Банкин тогда пришел ко мне с идеей о клубе музыкантов-инвалидов. Что, мол, надо выбить из администрации подходящее помещение, устраивать концерты, проводить встречи. Я идеей проникся, пригласил его на наше собрание. Он там выступил, некоторые даже загорелись этой мыслью. Он попросил собрать подписи, чтобы он мог пойти с этим с исполком, чтобы там ему выделили подходящее место. Мы даже денег для него собрали, а потом он просто исчез, и с концами». «В смысле, исчез?» – спросил я. «Ну, не в прямом, конечно», – грустно усмехнулся Гриша. «В воздухе не растворился с характерным хлопком. Просто перестал приходить, а на звонки сначала отвечал, жаловался на какие-то непредвиденные проблемы, а потом я как-то уже перестал звонить, да и думать о нем забыл. Осадочек какой-то неприятный остался. Мда, дела», — я задумчиво почесал подбородок. «А когда, говоришь, это было?» «Года 3 тому назад», — сказал Гриша. «Или 2. Да ерунда это все. Сейчас рассказал и подумал, что может и не было никакого злого умысла или чего-то подобного. Просто он попытался что-то организовать, у него не получилось. Ему стало стыдно, что он деньги зря потратил, вот он и перестал отвечать». «Ну а что тут скажешь, на самом деле, никогда не объясняя человеческой злокозненностью обычную глупость», — ухмыльнулся я. «Интересная история, на самом деле, а я-то недоумевал, как ему удалось для рок-клуба такое козырное место выбить. А где рок-клуб квартирует?» — спросил Гриша. «Не знаешь?» — удивился я. «Хотя что такого-то, Гриша же редко из дома выходит. У нас и в 2000-х-то не сказать, чтобы город для колясочников полноценно приспособили, а сейчас, в 90-х, проехать по Новокиневску, это вообще отдельный квест, сдается мне, невыполнимый. Хотя что я в этом понимаю, в ДК профсоюзов? Это на площади Октября?» — спросил Гриша. «Ага», — кивнул я. «Ладно, пока не будем злословить, но свои догадки я, пожалуй, проверю. Что-то теперь любопытно стало. И давай продолжим занятие, а то у меня сегодня еще дел выше крыши. Я правильно понял, что ты больше не сомневаешься в том, как будешь вести себя на концерте?» Гриша хитро прищурился и подкатил кресло к окну, наполовину заваленному снегом. «Ага», — кивнул я и снова поставил пальцы на гриф. «Глава 21. Володя, это хорошо, что ты зашел», — обрадованно всплеснула руками мама. «Ты же не очень торопишься, сходишь со мной на рынок?» «Конечно, мама», — кивнул я. «Вообще-то я хотел поговорить с Грохотовым, но это могло и подождать. Тем более, что мне самому тоже требовалось заполнить холодос, так что сходить с мамой за компанию было бы неплохой идеей. Кроме того, у нее было странноватое выражение лица, словно она хотела пообщаться со мной без дяди Славы, тети Марины и отца. Не раздевайся, я быстро». Мама почти бегом умчалась вглубь квартиры. «Мам, а не поздно на рынок-то?» — крикнул я ей вслед. 6 вечера почти, там же все уже закрыто. Продуктовые ряды открыты еще», — раздалось мне в ответ. «И цены в это время уже не кусаются». «Понял, отстал», — пробормотал я. «Все течет, все меняется. А сейчас меняется так стремительно, что я даже не успеваю отслеживать. До Нового года на рынке уже после обеда делать было нечего, только ветер гоняет пустые пакеты и обрывки картона. Так что или сейчас я слегка отстал от жизни, Или маме все-таки хочется вытащить меня из дома по другой причине? В гостиной раздался громогласный смех Грохотова-старшего. Судя по сопутствующим звукам, гости моей семьи в компании с отцом смотрели какую-то французскую комедию. «Все, я готова», мама вернулась в прихожую, одетая в брючный костюм. «Держи сумки, сунь куда-нибудь в карман». Я смотрел, как мама натягивает сапоги и снова поймал вот то самое ощущение, как дом становится не домом. Только почему-то это было не грустным ощущением, а наоборот приятным. Мол, я теперь стал совсем самостоятельным и могу помогать маме, не потому что тут живу на всем готовеньком, а потому что это мое взрослое решение. Стал взрослым, ха. В своей прошлой жизни я этот момент как-то совершенно не отловил. Получается, наверстал в этой. «Все, мы ушли», — крикнула мама. «Вернемся через час, захватите там к чаю чего-нибудь», — крикнула из комнаты тетя Марина. «А то у нас даже печенье заканчивается. Поменьше бы тебе на сладкое налегать», — вполголоса пробормотала мама и бросила быстрый веселый взгляд на меня. Мы вышли в подъезд, и дверь захлопнулась. Всю дорогу до рынка мама с пристрастием расспрашивала меня о моих делах. Ну а я рассказывал, особо ничего не скрывая, про наш план тематических вечеринок в Фазенде, про мою временную работу на Василия, без уточнения деталей насчет поддельного миража, про концерт в котлах под эгидой городской управы, про своих соседей, которые кормят меня своими разносолами как на убой, опять же, без уточнения, чем именно они тут занимаются. Мама слушала с интересом, но было заметно, что это пока что не тот разговор, ради которого она этот внезапный поход за продуктами затеяла. Мы вышли из полупустого троллейбуса на знакомой насквозь остановке. Мелочные торговцы с тротуара уже разошлись по домам, да и в целом было ощущение, что приехали мы зря. «Нам вон туда», — уверенно сказала мама и зашагала мимо пустых торговых рядов в ту часть рынка, которая примыкала к центральному парку. «Жуткое место этот наш рынок, когда на нем не бурлит жизнь. Прямо хоть фильмы ужасов снимай. Утром и днем прилавки со всякими шмотками прикрывают облезлые стены заброшенных домов, которые его окружают. А сейчас, когда густые зимние сумерки лишь немного подсвечены не самыми яркими в мире фонарями, черные провалы окон как будто провожают нас голодным взглядом». Метнулась через дорогу бродячая собака. Ветер поволок по утоптанному снегу здоровенный кусок грязного полиэтилена. Да уж, вечерний поход на рынок – это прямо-таки для сильных духом. Островок жизни посреди этой постапокалиптической пустоши обнаружился на парковке. Там скучковались несколько крытых грузовиков, толпился народ, в некоторым машинам даже выстроились очереди. «Распродажа остатков», – усмехнулся я, когда смог разглядеть подробности этого феномена. «Ага», — кивнула мама, вклиниваясь в неплотную толпу и пробираясь к импровизированным прилавкам. «А, ну теперь понятно, что это за явление такое. Такие грузовики со всеми на свете товарами я уже неоднократно встречал. В центре такие парковались редко, зато в спальных районах стали прямо-таки обыденностью. Припарковывается такой посреди многоэтажек, выставляет на край кузова образцы того ассортимента, который привез, от кочанов капусты и мешков картошки до книг и женских прокладок, и продает это все по сходной цене. А сюда, как я понимаю, привозит уже то, что не получилось за день распродать. В каком-то смысле лотерея, не предскажешь, какие именно товары будут на вечернем торжище. Но цены и впрямь были, как говорится, дешевле краденого. Поддавшись настрою мамы, которая бодро торговалась за смерзшийся ком куриных окорочков и пластилиновые бисквитные рулеты, я прикупил пару палок полукопченой колбасы, головку сыра и упаковку тряпок для уборки внезапно. Потом подумал и набрал разномастных рыбных консервов с десяток. Запас, как говорится, карман не тянет. Мама затарилась с куда большим энтузиазмом, во всяком случае, сумки, которые она захватила с собой, мы набили полностью. «Повезло сегодня», — обрадованно болтала она, пока мы топали обратно к остановке. Чечевица ухватила аж 3-килограммовый пакет. «Что-то я не встречал раньше у нас чечевицы», — хмыкнул я. «Так она недавно только появилась», — сказала мама. «Ее нам в гуманитарной помощи из Америки присылают. Я как-то у Михалевых попробовала. Вкуснотища, как мелкая фасоль, только варится быстрее. Мне казалось, что гуманитарку бесплатно раздавать должны», — усмехнулся я. «Ага, сейчас», — засмеялась мама. Михалев по секрету рассказывал, что бесплатно там только для телевидения раздают, остальное идет в продажу, а самое вкусное себе разбирают. Те, кто на распределение гуманитарной помощи подсел, сейчас озолотились. А Михалев мимо пролетел, теперь вот локти кусает. Ладно, хрен с ней, с гуманитаркой, поморщился я. Меня такие штуки всегда как-то неприятно царапали. Ничего не вижу плохого в зарабатывании денег в принципе, но когда лезут в карман к самым бедным, с пенсиями мухлюют, или, там гуманитарку тушетырит, это у меня в голове плохо укладывается. Мам, ты ведь хотела со мной о чем-то поговорить, ведь так? Так вот, напоминаю, что мы уже скоро приедем домой, а ты о своей проблеме не заикнулась даже. Володь, да я даже не знаю, замялась мама. Мне вчера только в голову пришло, а сейчас думаю, может, ерунду придумала какую. Давай, делись уже, подмигнул я. Вместе и подумаем, ерунда это или нет. Ты ведь в Самсон заниматься ходишь? Вдруг спросила мама. Все так, кивнул я. А хозяина этого клуба знаешь? Мама бросила на меня быстрый взгляд. Француза, удивленно вскинул брови я. Ну, виделись, конечно, хоть и не задушевные приятели. Можешь нас познакомить? Решительно выпалила мама. Так, вот теперь я жажду подробностей. Прищурился я. У тебя какие-то проблемы? Да надо отвадить одного придурка. Поморщилась мама. Ну давай, давай, начало говорить, так рассказывай. Потормошил я ее. Да обычное дело по нынешним временам, махнула рукой мама. У нас же завод встал окончательно, ты ведь знаешь. Ну и кое-кто поухватистее склады начали использовать под свои делишки. Товары таскать и перепродавать по мелочи. А недавно там завелся товарищ один, Мамкин, блин, ракетир. Взялся этих торгашей потихоньку пощипывать. Ходит по территории с парой хмурых мужичков, разговорчики скользкие ведет. Ну, ты знаешь, какие времена, мол, опасные, раскошеливайтесь на защиту. И к тебе подкатывал? Спросил я. Нет, меня пока что не трогал, усмехнулась мама. Боится еще по старой памяти. Так это кто-то из заводских что ли такой ушлый? Спросил я. Ага, кивнула мама. Из охранников бывших. Со мной пока что расшаркивается и заигрывает. Мол, что-то ты меня, Валентина, на чай не приглашаешь, все такое. А француз тебе зачем? Прищурился я. А француз твой, если хочешь знать, в нашем районе один из серьезных авторитетов, ответила мама. Если уж и платить кому на спокойную жизнь, так лучше ему. Так, Володь, ты не бери в голову, пожалуйста, это мои дела, я с ними сама разберусь, нехитрая наука. А то у тебя, я смотрю, аж кулаки сжались. Просто познакомь нас, а договорюсь я сама. Без проблем, мам, кивнул я. Можно хоть сегодня. Вернемся домой, я поговорю с Грохотовым, а потом дойдем до Самсона. Минутная нахлынувшая злость откатила, уступив место холодному рассудку. Это все-таки 90-е. Вся эта ракетирская тема, с которой неформалы, в среде которых я почти все время вращался, существовали как бы в параллельных вселенных. Парни на тонированных девятках не интересовали нас, а мы, соответственно, не интересовали их. Поскольку сам я эту эпоху на гражданке не застал совсем, ломиться с разборками нахрапом было бы делом тупым и неблагодарным. Но изучить вопрос все-таки имело смысл, вдруг пригодится. Сегодня это прекрасно, мама выдохнула с облегчением. Ты с отцом говорила? Спросил я, уже заранее зная, что она ответит. Что ты? Конечно нет, покачала головой мама. Еще на разборке кинется, испортит только все. Незачем ему волноваться зря. Ты тоже не говори. Понял, понял, усмехнулся я. И не тревожься ты так, все нормально будет. Мама положила руку мне на плечо. Француз твой, судя по тому, что болтают, нормальный мужик, не беспредельщик какой. Мы договоримся. Ну, буду его парней обшивать с иголочки, никаких проблем. Пусть хоть одеваются нормально, лицо района все-таки. Ну ты даешь, мам, усмехнулся я. А что это ты вдруг со Славой хочешь пообщаться? Спросила мама. Вы же вроде как не очень ладили. Да спросить кое-что хотел, сказал я. Кроме того, мы уже нашли точки соприкосновения. В прихожей пахло жареным луком. Видимо, тетя Марина затеяла готовить ужин. Отец с Грохотовым играли в нарды в гостиной. Лариски дома не было. Они с Бильфигером собирались в кино. Лену было не видать. Может, ее тоже дома нет, а может, просто в комнате сидит и не жаждет со мной общаться. Мама тут же умчалась на кухню, разбирать сумки, а я направился к мужской части обитателей нашей квартиры. «О, здорово, сын», — сказал отец. «Так, давай тогда сойдемся, что партия в ничью, раз уж такое дело. Вот ты жук, Витя», — возмутился Грохотов. «Как проигрывает, так сразу на ничью. Нет уж, давай доиграем теперь. Ой, дались тебе эти нарды. Поморщился отец. Корову что ли ты у меня собрался выиграть? Ну, корову, не корову, а щелбанов тебе наставлю опять. Самодовольно ухмыльнулся Грохотов. Дядя Слава, можно с вами поговорить? С самым дипломатичным видом поинтересовался я. Вот видишь, у Володьки дело. Обрадованно воскликнул отец. Какое тут доигрывать? Ну раз дело, тогда пойдем в комнате поколаякаем. Грохотов тяжело поднялся с дивана, облокотившись на жалобно скрипнувший подлокотник. Кажется, он стал еще толще. Видимо, хорошо их тут мама кормит. Но партию потом доиграем, не трогай ничего. Дядя Слава с хозяйским видом направился в мою бывшую комнату. Все-таки, он мне не нравился, вот что. Все понимаю, обстоятельства, жизнь сложилась так, все дела. Но вот то, что они с тетей Мариной обитают теперь в моей комнате как у себя дома, продолжало как-то неприятно нозить. Скорее бы они что ли нашли себе жилье. Давай, рассказывай, что там у тебя, важно проговорил Грохотов, усаживаясь за мой бывший стол, как будто тот директорский. Снова какая-то помощь нужна, да я и в прошлый раз не то, чтобы просил о чем-то, подумал я, но вслух этого говорить, ясен пень, не стал. Спросить хотел про одного человека, сказал я, есть у нас такой Евгений Банкин, рок-клуб возглавляет. Ну, кивнул Грохотов, и что с ним, вот тут какое дело, я присел на тахту, чтобы не переминаться перед ним с ноги на ногу, как проситель перед царем. Мой преподаватель по гитаре, инвалид-колясочник, говорит, что этот самый Банкин в свое время его самого и товарищей по несчастью, как бы это сказать, обманул, убедил, что хочет организовать для всех музыкальный клуб и все такое, а сам исчез с деньгами и носа не кажет уже 3 года. Банкин, говоришь, прищурился Грохотов, с Банкиным твоим Прохоров больше всего работал, я же правильно понял, что тебе хочется знать подробности об основании рок-клуба, на его место метишь, ладно-ладно, не мое дело, звякну Прохорову, задам пару наводящих вопросов, Банкин, ха, ой, умора, что такое, дядя Слава, я подался вперед, изо всех сил изображая подобострастное любопытство, такие люди, как Грохотов, прямо-таки расцветают, если начинаешь им в рот заглядывать, да так, вспомнилось, Грохотов снова засмеялся, понимаешь, этот Банкин нам пороги обивать начал, когда еще в школе учился. Он тогда считал себя будущей звездой, которую задвигают по причине бедности его семьи, тогда как ему по таланту его полагается давно уже на стадионах выступать. А я не знал, что он поет, усмехнулся я. Поет, скажешь тоже. Презрительно фыркнул Грохотов. Стыдоба одна, ты понимаешь, он к нам в исполком как на работу ходил. Не знаю уж, кто и когда ему напел в уши, что мы изнываем без свежих идей и нам нужны светлые головы. Но с населением мы работаем, конечно. Он пришел в первый раз пожаловаться, что он такой весь из себя молодой и талантливый, но его песни не хотят записывать и аранжировать, и запросил поддержки в отделе по культуре. А Прохоров мужик юморной, вот и попросил его спеть что-нибудь из своих песен. И вот, ты понимаешь, стоит это юное дарование, усишки куцые только что пробились, и поет, подбарабанивая себе на крышке стола. Половина исполкома сбежалась на это чудо посмотреть. А потом что? Спросил я. В первый раз это было смешно, конечно, хмыкнул Грохотов. Но это дарование взялось ходить к нам как на работу. Каждый день поинтересоваться, как продвигаются поиски музыкантов, которые его гениальные песни аранжировать будут. А песни и правда гениальные, уточнил я. Ой, да не смеши мои тапочки, отмахнулся Грохотов. Чушь какая-то. Про розы-мимозы. Сначала мы его футболили по разным кабинетам, чтобы порадовать, так сказать, коллег, кто еще не слышал это дивное пение. Через месяц это стало надоедать, а он все ходит. Тогда Прохоров попросил его записать пение на кассету. Ну, мол, ты же серьезный музыкант, должен понимать, что напеть твое творчество мы не сможем, а на переговорах понадобится материальный носитель. И он записал, спросил я, едва сдерживая смех. Представил, как юный Банкин, в своем всегдашнем свитере и отвислых на заднице штанах поет что-то похожее на ласковый май в кабинете какого-нибудь шишки из исполкома. Даже в нескольких экземплярах, кивнул Грохотов, и вместо обложки вставил фотографию из какого-то журнала с музыкантом. Только лицо ему приклеил свое, вырезанное из черно-белой фотографии. Ты понимаешь, да, не поленился ведь человек, сидел из журналов фотографии вырезал. Так разные музыканты что ли были на разных кассетах, спросил я. «Разные, да», — снова кивнул Грохотов. «Какие нашел, видимо. Вы из-за этих кассет не подрались в своем исполкоме?» — хохотнул я. «Тьфу на тебя, мы же серьезные люди», — сверкнул глазами Грохотов. «Они пылились долго в каком-то шкафу, пока мы однажды в кабинете у Прохорова не засиделись допоздна и не решили приговорить бутылочку коньячка. Ну и дай, думаем, послушаем, что там такое наш Банкин назаписывал. А там, я подался вперед, теперь уже с неподдельным любопытством. Ой, даже не спрашивай», — заржал Грохотов. «Его козлячий вокал мы уже слышали, а тут он, понимаешь, как бы пел с пояснениями для будущих музыкантов. Тут надо на тарелках дуц-дуц-дуц, или ви-у-у-у-у на синтезаторе, а потом барабаны бум-бум-бум, и еще подстукивал себе на чем-то, вроде крышки от кастрюли. Ты понимаешь, мы так смеялись, что даже вахтера нашего напугали, и потом на собраниях шепотом перлы из этой звукозаписи говорили: нудит какой-нибудь докладчик, делает паузу, а Прохоров такой: тут надо на тарелках дуц-дуц-дуц. А у вас случайно не сохранилось экземплярчика этой кассеты?» – осторожно спросил я. Глава 22. «Ну это было бы слишком хорошо», – думал я, когда мы с мамой спускались по лестнице. Разумеется, упомянутую кассету Грохотов не сохранил. Не самая ценная штука при переездах, все-таки. Но сама история уже стоила того, чтобы ее услышать. Узнает ли он подробности основания рок-клуба? Хрен знает. Поглядим. Вдруг выгорит? На всякий случай, у меня был запасной вариант для получения информации. Василий, он тоже имел какое-то отношение к городской администрации. «Мам, а может все-таки в милицию?» – спросил я, остановившись входа в подвальную качалку. «Володь, ну что сейчас милиция сделает? Сам подумай». Грустно улыбнулась мама. «И что я им скажу? Что придурок один намеками туманными разбрасывается?» «Ладно», – чуть помедлив, – кивнул я. Подробности о деятельности француза я специально не узнавал. Меньше знаешь, крепче спишь. Но в целом, вроде он нормальный мужик, вменяемый и договороспособный. Я решительно открыл дверь. Нас сразу же окутало облако типично качалочных запахов и звуков. Внизу грохотало железо, раздавались резкие выкрики, пахло потом резиной и чуть-чуть свежей краской. Я недавно подновлял скамейки и стойки, чтобы выглядели поприличнее. «Здорово, Вован», — расплылся в улыбке Боба. «Что-то ты рано сегодня. О, прошу пардону, дамочка, извиняйте, что не во фраке». «Остынь, Боба», — усмехнулся я. «Это моя мама. Француз у себя, только приехал, еще даже не переоделся», — кивнул Боба. «Мы прошли сквозь качалку, периодически я пожимал руки, некоторым кивал. Мама шагала следом, и я всей спиной чувствовал ее напряжение». Француз сидел за столом и листал страницы ежедневника. На носу узкие очки для чтения, одет в джинсовый костюм и водолазку. Рядом на полу валяется открытая спортивная сумка. «Что-то хотел?» – спросил он, не поднимая взгляда. «Привет, француз», – вежливо сказал я. «Это Валентина Семеновна, моя мама. Она хотела с тобой поговорить». Тут француз поднял, наконец-то, глаза и стянул с носа очки. Уголки его губ едва заметно дернулись. Он медленно поднялся и выпрямил спину. Показалось даже, что сейчас отвесит поклонной маме руку поцелует. «Если бы он не сказал, то я решил бы, что вы его сестра», — улыбнулся он. «Ну да, подкат 80-го уровня, но щеки мамы слегка порозовели. Присаживайтесь. Или нет, подождите, я нормальный стул принесу, а то неудобно как-то такой красивой женщине предлагать убогую табуретку. Вовчик, ты бы выкинул ее уже, или отремонтировал». «Заметано», — кивнул я, — «и погуляй где-нибудь», — кивнул головой в сторону выхода из его закутка. «Я так понимаю, что у вас ко мне дело, Валентина Семеновна?» «Да», — мама так крепко сжала ручки своей сумки, что у нее пальцы побелели. «Если что, я недалеко», — прошептал я маме на ухо, покидая место высоких переговоров. Но далеко отходить не стал, чтобы слышать, о чем там идет речь. Чтобы поддержать получилось в случае чего. Драку, ясен пень, тут затевать идиотская идея, но хоть морально. Я присел на скамью и привалился спиной к стене. Что-то я нервничаю больше, чем когда сам первый раз сюда пришел. Честно говоря, я не знаю, как вести подобные разговоры, так что можно я напрямую? Хорошо, решительно спросила мама. Я очень внимательно вас слушаю, подчеркнуто вежливо сказал француз. Мама торопливо, но вполне уверенно, не путаясь и не заикаясь, изложила историю про охреневшего охранника, который принялся щипать мелких торговцев, требуя с них платы за защиту. Француз слушал молча, не перебивал, не поддакивал. «Понимаете, француз», — перешла мама к сути своей просьбы. «Это нормально вас так называть, или, может быть, мне как-то по-другому следует к вам обращаться?» «Можно, женя», — сказал француз. Видеть его лицо было не обязательно, чтобы понять, что он улыбается. «Евгений Павлович, если по-батюшке». «Очень приятно», — сказала мама. «Ну так вот, видите ли, Евгений Павлович, у меня небольшое швейное производство, и такие вот ушлые типы, шляющиеся вокруг, меня совсем даже не радуют. Такому денег дашь, он тут же больше захочет, а то еще и пожар может устроить. Ненадежный он, в общем, не верю я ему». «А вам надежные мужчины нравятся?» — вдруг спросил француз. «Это очень ценное качество», — подтвердила мама. «Валентина Семеновна, вам говорили когда-нибудь, что у вас восхитительные глаза?» — сказал француз. «Вы похожи на даму под покрывалом с картины Рафаэля. Только он рисовал совсем юную девчонку, а вы именно такая, какой я представлял ее в зрелости и расцвете. Француз клеит мою маму», — удивленно подумал я. «Хотя чему я удивляюсь? Мама у меня очень красивая женщина. Хотя неловкая ситуация, конечно. Евгений Павлович, мне бы не хотелось, чтобы наш разговор продолжался в этом ключе», — тихо, но твердо сказала мама. «Я пришла к вам как деловой человек, с деловым предложением. И если вы не готовы...» «Все-все», — понял, отстал, как говорит ваш сын, тут же сдал назад француз. «Просто был так очарован, что забылся». «Так вы говорите, швейное производство у вас?» «Да, небольшой цех», — сказала мама. «Мы шьем как массовые вещи, так и на заказ, и очень качественно. Лучше, чем барахло, которое возят на рынке. Вот, давайте я вам покажу». Я взяла с собой фотографии. Некоторое время раздавался только шелест бумаги и технические пояснения мамы. «Знаете, я подумала, что если вы захотите сшить вашим ребятам что-то вроде униформы или мы недавно линейку джинсовой одежды запустили, вот, смотрите», — говорила мама. «Так, секунду», — остановил ее француз. «Давайте внесем небольшую ясность. Если я правильно вас понял, вы предлагаете мне посетить ваше производство под благовидным предлогом, что мы заказываем у вас одежду, верно? За качество я ручаюсь», — заверила мама. «У меня очень хороший технолог, и ткани мы подбираем исключительно. И этот ваш ушлый перец, который по-тихому начал беспределить Нанзма, увидит нас и подожмет хвост. Так», — продолжил француз. «Ну, я надеюсь, что так и будет», — вздохнула мама. «Подождите 5 секунд», — сказал француз. Потом раздались шаги, и он высунулся из своего закутка. «Бендер, сюда иди». 5 минут, босс, отдуваясь», — ответил Бендер. «2 подхода осталось. Быстро», — рыкнул француз. «Потом еще раз подойдешь, не развалишься». Качок живенько бросил здоровенные гантели и зашаркал шлепанцами в закуток француза. «Слушай, Бендер, как так получилось, что у тебя под носом какой-то ушлепок торговцев грабит, а ты ни сном, ни духом, а?» — спросил француз с язвительной иронией. «Чего?» — пробубнил Бендер. «Никого я не моргал. Ну как же, вот Валентина Семеновна говорит, что у них Нанзма завелся такой, как, говорите, его фамилия». В закутке у француза что-то стукнулось об пол и покатилось. «Шорохов», — ответила мама. «Он в охране раньше работал, а теперь, а, так Нанзма», — обрадованно воскликнул Бендер. «Так сейчас завод совсем остановили, я там с Нового года не был». «Получается, что зря», — хмыкнул француз. «А Шорохова знаешь?» «Конечно», — бодро отрапортовал Бендер. «Его у нас каждая собака знает, он в свое время Борисыча перепил, вот была движуха». «Ясно, толку от тебя», — фыркнул француз. «Топай давай, 2 подхода у тебя еще». «О, Валентина Семеновна, здрасте», — вдруг выпалил Бендер. «А я вас в этом костюме не сразу узнал, богатой будете». «Хорошо бы», — усмехнулась мама. «Давайте вернемся к костюмам», — сказал француз. «Можно еще разок фотографии посмотреть?» «Конечно», — мама с готовностью зашелестела фотокарточками. «Вот, например, этот, почти полная копия с итальянской модели. И вы можете на заказ любые сшить?» — спросил француз. «Разумеется», — заверила мама. «Наташа, модельер исключительного таланта. А если нужно будет что-то совсем невероятное, то плащ вот на этой фотографии мне нравится», — сказал француз. «Тоже ваша работа?» «Я почувствовал, что нервяк насчет этих рискованных переговоров меня отпускает». «Сюр, конечно. Моя мама сидит в качалке и обсуждает с местным авторитетом современную моду. И уже предметно так разговаривают, Даже качки заинтересовались. Боба даже подошел ко мне. «Слышь, Вовчик», – прошептал он, – «а что это, нас француз в какую-то униформу хочет переодеть? Чтобы мы были чисто как немецкие сантехники, что ли? Деловые костюмы вам заказать думает», – ухмыльнулся я. «Это как у дикторов, что ли?» – Боба почесал стриженный затылок. «Боба, вот ты деревня, а?» – тихо заржал я. «Ну ты что, мозг-то включи. Босс хочет, чтобы вы выглядели как серьезные люди. Помнишь, был такой сериал «Спрут»? Видел хоть раз, чтобы сицилийские мафиози в трениках ходили?» На лице Бобы сменилось несколько выражений подряд. Сначала он явно напрягал память, потом наступило просветление, потом он выпрямил спину и принял гордую позу. На лице расплылась самодовольная улыбка. «Хм, а костюмы, это ведь это», — мысль свою Боба не закончил, но глаза у него как-то так хитро заблестели, что... «Кажется, у оператора Кости скоро будет заказ на новый видеофильм для домашнего просмотра. Ну, если француз действительно решит, что надо заказать парням костюмы, а с него станется, вон они как азартно с мамой детали обсуждают. В интересные времена живу», — думал я, топая по тротуару в автостановке в сторону нашего овощехранилища. Как будто все с ног на голову перевернулось. Голова, блин, кругом. Вчерашний разговор мамы с французом настроил меня на философский лад, так что на репетиции поддельного миража я даже не напрягался на то, что команда Василия продолжала собачиться. Тем более, что наши певички и музыканты начали уже довольно бодро дергаться под музычку и открывать рот. Даже с учетом крайне хренового руководства уже можно было считать, что выглядит это, да примерно так же фигово, как и оригинальный мираж. Перед сном уже зачем-то включил телек, а там как раз был концерт какой-то попсы. Именно «Миража» среди выступающих я не дождался, но остальные ничего особенного не делали. Просто ходили, просто махали руками публике, и просто открывали рот. Это ангелочки мои, как и прочие рокеры, по старинке играют и поют на каждом концерте. А тут разок фанеру записали, и давай, двигай попой. Первым новшеством, которое я сразу же заметил, был фанерный щит над входом, на котором грубовато, но вполне стильно было написано слово «Фазенда». Кто-то из девчонок уже постарался явно. Дверь была заперта изнутри, пришлось стучаться, но открыли мне быстро. «Привет, милый». На пороге стояла Ева, в джинсах и футболке, на щеке пятно синей краски, в руке кисточка. Футболка тоже вся в пятнах. «Заходи, нам как раз нужна грубая мужская сила. Вы тут ремонт что ли затеяли?» — спросил я. «Через несколько часов же должна уже публика подтягиваться». «Не совсем», — хитро улыбнулась Ева. Я огляделся. «Да уж, ничего себе, моя команда тут бурную деятельность развернула, пока я отвлекся». В центре зала был выложен квадрат из синих матов, потертых таких, раньше они явно лежали в каком-то спортзале. Поперек это синее мягкое поле пересекали две спортивные скамейки, одну из которых покрасили в красный, а вместо ограды работали толстенные канаты, закрепленные на грубо сколоченных треногах. Хрен знает, что с ними раньше делали, лазали под потолок или перетягивали двумя командами. Почти все свободное пространство зала было застелено длинными бумажными полосами, над которыми как раз сейчас возились девчонки, во главе с самкой Богомола. Вот тут еще надо нарисовать мужика с рогами и дилдоком огромным. Наташа поднялась во весь рост и ткнула кисточкой в пустое пока еще пространство на бумаге. Выглядела она очень экстравагантно: клетчатая рубаха, затянутая узлом на впалом животе, и длинная юбка, заткнутая в трех местах за пояс и обвязанная сверху куском измазанной в краске тряпкой, и босиком. Ноги тоже перемазаны в краске, будто она по ней ходила. «Наташ, а что это тут за художественное творчество?» — спросил я. «Ви-и-и-и-и-ял», — завопила она, перескакивая длинными худыми ногами через сидящую на корточках Ларису. «Я бы тебя обняла, но ты тогда испачкаешься. Это наша будущая художественная галерея, вот что». «А бумага откуда?» — спросил я. «Это обои старые, я их в институте нашла», — махнула Наташа рукой с кисточкой, и брызги краски полетели от нее веером. Незнакомая девушка, в которую пришелся основной сноп брызг, взвизгнула. «Нашла», — усмехнулся я. «Ой, да они все равно никому там не нужны, я вообще не знаю, откуда они там взялись», — поморщилась Наташа. «Мне впаяли отработку и отправили в архив, пыль вытирать, ну и всякий мусор стаскивать ненужный, перекладывать, точнее, из одного угла в другой, а там что-то типа кладовки, коробки на полках, тряпки какие-то, ведро, и тут я вижу обои, и меня как озарило. Мы же все мечтали рисовать на обоих, только родители были против. И если дать людям эту мечту реализовать, то они ведь будут счастливы, ведь правда? И ты просто забрала обои и вынесла их под полой? Спросил я, на всякий случай отходя подальше от этого художественного цеха. Таня, блин, вдруг заголосила Наташа. Ты что рисуешь вообще? Там нужен мужик с рогами и дилдоком, чтобы еще на дудке играл. Бог пан, а что такое дилдок? Сдавленно спросила девушка. Рисовала она, кстати, неплохо. Мужик с рогами у нее вышел прямо как живой. Я думала, это цветок такой, вот и, обожимый. Простонала Наташа. Дилдок, Танечка, это мужской половой орган. Только у пана он очень большой должен быть, почти с него самого. Ой, Таня густо покраснела. Или ты не знаешь, как мужской половой орган выглядит? Наташа уперла руки в свои тощие бока. Попроси Виляла, пусть покажет. Ничего себе заявочки, протянула Ева. Ева, ничего личного, для дела надо, сама понимаешь. С самым серьезным видом проговорила Наташа. Тут у нас в команде есть человек, который не знает, как мужской член выглядит. Я знаю, как он выглядит, пробормотала Таня. Ну так рисуй, воскликнула Наташа и снова махнула кистью. Все машинально пригнулись. Я не понимаю, как это этот может быть почти с человека, пробормотала Таня, вжимая голову в плечи. Обожимый, повторила Наташа, присела и несколькими штрихами изобразила человека с огромным членом. Ну, схематично так, ты будто в школе не училась. Пан, это же древнегреческий бог, древнюю Грецию в 5-м классе проходит. Там не было такой картинки, насупилась Таня. Ну так нафантазируй ее. Наташа снова резко выпрямилась и посмотрела на меня, нахмурилась. Так, я что-то тебе рассказывала. А, точно. Ну так вот, я увидела рулоны обоев ненужные, и у меня в голове сразу родилась идея художественной галереи, чтобы люди рисовали прямо что придет в голову. А рисуете вы сейчас типа образцы? Спросил я, окидывая взглядом разложенные на полу ленты обоев. На них в разных местах было что-то нарисовано или написано. Неси свет в конец тоннеля, там он нужнее. Свебле и Свабле, два брата, и два их сына Губле и Дубле. Победителю нужен баритон. Все творческие люди так или иначе подвержены страху чистого листа, смеясь, объяснила Ева, потому что Наташа как раз в этот момент отвлеклась, чтобы пририсовать усы улыбающемуся синему котику. Вот Наташа и предложила как бы начать. Логично, кивнул я, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. А потом подумал, а зачем я стараюсь-то, и расплылся в улыбке. Обожаю вас, девчонки, вы просто лучшая команда. А еще Наташа снова вскочила на ноги и запрыгала в каком-то подобии дикого танца. Еще мы придумали устроить конкурс болельщиц и вручить самой отвязной из них барабан. Ну, потом мы придумаем какие-нибудь другие призы, но сегодня у нас только пионерский барабан больше всего на приз похож. Ага, теперь понятно, почему у Наташи ноги в краске. На одной из обойных полос по краю был как бы бордюр из отпечатков босых узких ступней. Вов, есть минутка, сказала незаметно подошедшая Света Клэр. Мы тут с Жаном обсудили и подумали, что нам все-таки нужны простые бумажные билеты. Печати это удобно, но зато билеты можно заранее продавать, и тогда у мероприятия появится бюджет, и можно будет закупить всякие штуки. Резонно, кивнул я, уже есть какие-то предложения, или нужно с типографией договориться? Ну, замялась Света, кое-что есть, но, понятно, к следующей вечеринке решим, кивнул я, не буду спрашивать, откуда тут взялось столько краски, но подозреваю, что она тоже бесплатная, да, ой, это такая дурацкая история, прыснула Света, ничего не дурацкая, возмущенно возразил сидящий на краю сцены бегемот, глава 23, Света закатила глаза к потолку, бегемот насупился, давайте уже, рассказывайте, хорошую интригу тут нагнетать, усмехнулся я, усаживаясь на край стола, ну, в общем, вчера Андрей за мной зашел вечером, начало Света, мы собирались еще немного объявлений поклеить, вклинился бегемот, насчет сегодняшней вечеринки, я подумал, что если вон те окрестные дома обойти, там возле каждого подъезда такая доска специальная есть, да понятно это все, мы же про краски рассказать хотели, Света бросила на бегемота косой взгляд, так я к этому же и веду, всплеснул руками бегемот, Вов, скажи ведь, отличная идея, в ближайшем районе просто на домах объявки наклеить, если рядом живешь, проще же на мероприятия ходить, и мы так абонементов больше распродадим, получается. Короче, там такой длинный дом квадратом, а в центре – детский садик», – перебила его Света. «Это не садик, это там дом пионеров вроде раньше был», – возразил бегемот. «С зайчиками и белочками на кабинках», – дернула плечом Света. «Ну ладно, может там и садик», – насупился бегемот. «В общем, мы прошлись вдоль всех подъездов, рядом с одним на нас даже насели парни, которые там на лавочках сидели. Мол, что еще за фазенда, все такое. А потом один из них говорит, что у них во дворе тоже собираются что-то такое открывать», продолжила вместо него Света. «Стриптиз-клуб», выпалил бегемот и даже чуть-чуть покраснел. «В бывшем детском садике», усмехнулся я, «он пару месяцев назад закрылся, потому что...» Света пожала плечами. «Не знаю, почему, денег на зарплаты нет, потому что, наверное...» И стоял пустой. «Но теперь кто-то там затеял ремонт, и поползли слухи, что там откроют клуб. Конкуренты», хмыкнул я. «А у нас тоже будет стриптиз», оживился бегемот, но тут Света толкнула его локтем в бок. Тот сдавленно ойкнул. «Да уж определенно между ними что-то есть, во всяком случае, ведут они себя уже как семейная пара». «Дальше-то что?» — спросил я. «А, точно», оживился бегемот, как будто отогнав из головы видение выгибающихся вокруг шестоголых девиц. «В общем, мы разговорились, и парни сказали, что сейчас всякие вещи новые хозяева выбрасывают на свалку, и что они в прошлый раз там много интересного нашли, и Андрею взбрело в голову, что нужно непременно туда забраться тоже», — фыркнула Света. «Ну а что такого?» — возмутился бегемот. «Нормально же все получилось в результате. Да сразу же было понятно, что эти парни нас разводят и нас слабо берут». Света уперла руки в бока. «Так, я уже запутался», — вклинился в их начинающуюся перепалку я. «Значит, стоит дом, во дворе детский садик, в котором собираются открыть стриптиз-клуб, а соседские подростки, пользуясь ситуацией, залезают иногда внутрь, чтобы чем-то поживиться, так?» «Да», — хором сказали Света и бегемот, и посмотрели друг на друга. «И вы тоже решили туда залезть?» — спросил я. «Ну да», — кивнул бегемот. «У нас же разные вечеринки могут быть потом, мало ли, вдруг там есть что-то, что может нам пригодиться. Ты же сам говорил насчет той цыганской мудрости про кобылу. И что было дальше?» — подбодрил я. «А дальше был сторож», — вздохнула Света. «С ружьем. Да оно не настоящее было», — выпалил бегемот. «Но в тот момент мы этого не знали», — огрызнулась Света. «Представляешь, Вов, мы крадемся тихонько по коридору, и тут у нас за спиной раздается руки вверх и фигура бородатого мужика с ружьем. Он сразу же извинился», — спешно добавил бегемот. «Сказал, что думал, что опять пацаны, решил шугануть. И коробку с красками он сам же нам и отдал. Но сначала устроил допрос с пристрастием», — добавила Света. «Кто такие, да откуда? В общем, на самом деле он нормальный мужик оказался. Раньше ночным сторожем детского садика работал, а когда он закрылся, остался как бы присматривать, хотя на самом деле мне кажется, что он просто там живет, потому что дома проблемы, и все такое. А тут, крыша над головой, тепло и даже на кухне запасы какие-то остались. Очень сокрушался, что новые хозяева его выставят. А когда мы сказали, зачем зашли, он нас сам провел в комнату, куда стаскивал всякие вещи. Ну и коробка с красками там была, всякими акварельными, гуашью. Детишки рисовали. Мы их забрали, а сегодня Наташа приволокла обои, и все сложилось. Кто-то еще пришел, пойду открою», — воскликнула Ева, которая весь этот путанный рассказ слушала вместе со мной. «Тамира, наверное, со своей съемочной группой.